Глава 7. Идущие на смерть приветствуют тебя. Едва за спиной скрылись участники и организаторы моего добровольного смертельного приговора, а возбужденные крики чуть стихли, я замер. Тропа страха представляла собой проселочную дорогу меж скалистых выступов. Тут и там виднелась буйная растительность в виде кривых деревьев или густых кустарников. Вот именно на один из них я сейчас и смотрел. Плотный, не разберешь ничего, да еще чуть шевелится, будто ветер его колышет. Вот только тут на плато полный штиль, да и место слишком уж хорошее для западни. А проверять на собственной шкуре, насколько толстый моб или НПС там сидит, ни разу не хотелось. Внезапно мне в голову пришла наглая, но вместе с тем неотразимая, как Николай Басков в костюме из Трасс, мысль. Говорите, мобов использовать нельзя, но все умения можно? А вот интересно, куда будет относиться знак «Псы войны», который я заработал своим животным обаянием в шипастом лесу? Что ж, самое время проверить. Татуировка на груди обожгла кожу. На мгновение мне даже показалось, что вспыхнуло пламенем, но потом полегчало. Я потер пальцем рисунок, унимая боль, и поглядел по сторонам. Чего-то не видно спасательных собачек. Как там? Ближайшая стая должна прийти на помощь. Минута, наверное, прошла, и ничего. Все-таки придется сражаться в одну каску. Именно так, как не люблю. Лучшая защита – это нападение. Я направил стрелу в изредка шуршащие кусты, и тетива звонко тренькнула. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы ничего не случилось, но чудес не бывает. Шипастые ветви раздвинулись, и очередное уродливое существо явило свой лучезарный лик миру. Что же вы все такие зубастые до безобразия? Никаких лесорубов из красной шапочки на вас не напасешься. Вот не было бы этих устрашающих клыков, так вполне себе упитанные лиса. Ну или собака Динго. Хотя нет. Скорее какая-то тварь из фильма «Чужой». Последнее пришло мне в голову из-за пасти, вдруг открывшейся градусов на 140. А в ней два ряда кинжальной остроты зубов. Акула отдыхает. Я дрожащей рукой вытащил еще одну стрелу. Вот только выпустить ее в гадкое животное не успел. Из-за спины вдруг выпрыгнул огромный шерстяной волчара и с разбегу бросился на моба. Еще пара секунд, и к нему присоединился сначала один волколак, а потом другой. Схватка совсем уж стала равной, то бишь пятеро на одного, когда подтянулись последние силы стаи. Еще трое санитаров леса уже менее внушительной комплекции. Эх, жаль, тут попкорн нигде не продают. Я с удовольствием смотрел, как огромный серый клубок с небольшой примесью ржавого цвета поднимает пыль, рыча и огрызаясь. Более того, со стороны старта послышались испуганные голоса. Участники живо обсуждали, в какую возможную передрягу попал первый, вступивший на тропу страха. «Вы убили Меглуса». Странное имя у этого приятеля. Я ожидал какого-нибудь клыкозуба или хватка прыга. Уж больно шустрый тип оказался. Но больше всего интересовало другое. Я вгляделся в самого здорового из своих спасителей. «Вожак горных волколаков, уровень 83». Я, стараясь не совершать очень уж резких движений, потому что стая выполнила свой долг, но еще не признала меня, подошел и протянул руку, задержавшись возле мокрого носа. Вожак настороженно понюхал сначала пальцы, потом потянулся к запястью и чуть заметно, чтобы не ронять свой авторитет, вильнул хвостом. У меня камень с души упал. Лед был растоплен. Я тихонько потрепал его по загривку, а главный волколак довольно заурчал. Хорошо, что в этих братьях наших меньших было больше от домашних собак, а не диких волков, в отличие от стаи, бродящей возле моей общаги. Хотя, думаю, не будь я другом леса, мое первое знакомство с горными волколаками стало бы последним. Но довольно лирики, пора уже было подумать о прохождении испытания. «Ты же умный волк, да?» Посмотрел я на морду вожака, а тот беззлобно зарычал, будто отвечая на мой вопрос. «Нам надо пройти по этой тропе. Думаю, по пути нас ждут ребята наподобие этого Меглуса. Все понятно?» Вожак лишь поднял лапу и положил на тушку мертвого моба, обозначая все свое отношение как к самому упокоенному, так и ему подобным. Остальные волколаки уже сбросили с себя маску безразличия и с интересом крутились вокруг меня, обнюхивая одежду. «Ну что, тогда побежали?» Вожак двигался в арьергарде нашего отряда, безошибочно определяя каждую засаду. Нет, умный горный волколак не бросался в кусты, сломя голову. Он лишь садился на месте, поворачивал голову ко мне и показывал лапой на цель. А вот я уже угощал Меглу со стрелой, заставляя того выбираться из укрытия, чтобы поблагодарить за подарок. Тут уже с мобом довольно обстоятельно беседовали мои четвероногие друзья. Меглус понимал, что был неправ, осознавал всю тщетность своего бытия и прекращал полную жизнедеятельность от неразрешимых внутренних противоречий. Ну и еще разве что от рваных ран. А я что? Я был доволен как удав. Скиллы оставались в целости и сохранности, а двигался отряд между тем достаточно бодро. Вообще мне почему-то казалось, что мы должны обежать вокруг горы и вернуться обратно. Еще удивлялся, как времени должно хватить. Однако вышло все по-другому. Тропа все время виляла из стороны в сторону, ныряя в расщелины, а потом уходя и в самые настоящие пещеры. В них водились креслы, перекормленные крысы с гипертрофированными когтями. Вот с ними пришлось повозиться. Эти твари пару раз серьезно задели волколаков, благо их сильный урон компенсировался слабой защитой и низким количеством здоровья. Слетали заразы с двух ударов. Наконец мы вновь выбрались наружу. Я услышал голоса толпы переговаривающихся и волнующихся участников, но моему взору открылась еще одна прелюбопытная картинка. Посреди дороги стояло самое приятное существо, которое приходилось видеть. Если только не брать во внимание многочисленные каменные шипы на плечах и руках, злую вытянутую морду и крылья. Больше всего походило на горгулью, что курит бамбук на крыше собора Парижской Богоматери. Вот только явно эту животинку в детстве очень хорошо кормили. Ишь, как вымахало. Почему-то мне стало жалко своих волколаков. Не ровен час отправит кого из них, не глядя, прямиком к Тайнери. А я уж не знаю, он больше собачник или кошатник. Тем более, осталось всего ничего. Поэтому котелок в очередной раз забурлил и выдал новую порцию каши. «Спасибо большое», — повернулся я к вожаку и ласково потрепал его за холку. «Но с этим балбесом я справлюсь, а вы уходите, хорошо?» Волколак с сомнением склонил морду на бок, потом громко рявкнул, говоря что-то остальным, и повернулся в обратную сторону к пещерам. Еще мгновение, и вся стая скрылась из виду. Ну что ж, а мы начнем второй акт нашего марлезонского балета. Я убрал оружие, освободив руки, и какое-то время занимался тем, что крался к горгулье. Длилось это до тех пор, пока тварь не заметила меня, издав некий нечленораздельный звук, который можно было перевести как... «Добрый день. Есть ли у вас минутка ответить буквально на несколько вопросов относительно свежести вашего мяса?» рвануло ко мне. Дожидаться, чем закончится наше знакомство, не хотелось, потому я активировал светоч и отскочил в сторону. Моб чуть споткнулся, но упорство в нем было гораздо больше, чем мозгов. Вряд ли у горгули они вообще есть. И промчался мимо, хватая лапищами пустоту. Ну а мне не оставалось ничего, как бодрой рысью отправиться в сторону финиша. «Дорогие зрители, у нас есть первый таок, прошедший тропу страха. Встречайте, Крилл!» Хоть нижним бельем не закидали, как какую-нибудь рок-звезду, но шквал аплодисментов, криков и свиста был ошеломителен. В какой-то момент мне вдруг захотелось каждую неделю проходить тропу страха, а потом купаться в лучах человеческой славы. Понятно, что львиную долю одобрения я получил от миротворцев и сил Альянса. Но ведь остальные тоже чего-то радуются, словно ставку на ипотеку снизили. «Повезло», – прошипел один из близнецов с ником Крегер, когда я проходил мимо. «Но скоро мы исправим эту несправедливость». «Вторым таоком, который пройдет тропу страха, станет Балтер», – не унимался организатор. «Подожди, у нас еще 2 минуты», – указал очкарик на песочные часы. «Ага, все ясно». Значит, респ каждые 15 минут. Поэтому и время, отведенное на прохождение тропы, именно такое. Я осмотрел толпу лучников-претендентов. Так мне тут 6 часов куковать придется. Размышление прервало Кора, обнюхивая меня и недовольно косясь. Ну да, немного волколаками пахнет, уж извини. Мантикора, как самая обычная кошка, развернулась, демонстративно сделала пару шагов в сторону и плюхнулась на живот. Надо же, обиделась. «Ну что там?» Подошел ко мне Навуходоносор. «Полоса препятствий, по которой мобы раскиданы. В конце босс». «Ты не сильно слился?» «Даже не запыхался», усмехнулся я. «Использовал способность псы войны и активировал светоч на главнюке». «Что за светоч?» Пришлось показывать. В смысле, не применять, а лишь продемонстрировать величие гномьих ювелиров. Ну и рассказал, как действует. Но Олега интересовало другое. «А если просто пробежать всю дистанцию, не останавливаясь?» «Если бег вкачан хорошо и бодрости по самые помидоры, — задумался я, — то, может, выгорит. С какой целью интересуешься?» «Так ребят надо подготовить. Сейчас через третьи руки передам. Подойдут к ним, тихонечко расскажут». Меж тем стартовал тот самый Балтер, лучник из кучки моих неприятелей. И не из простых, а именно из близнецов, то есть элитник. «Сейчас пройдет, и эти узнают, что и как», — кивнул я на врагов. «Может, и не пройдет еще». Но он ошибся. Уже на исходе последней минуты, когда, казалось, осталось всего несколько крупиц песка, отделявших участника от выбывания на финише, появился Балтер. Выглядел он менее презентабельно, чем когда уходил. Что называется, голова обвязана, кровь на рукаве. Нефиг пьяным в драку лезть. К сожалению, времени у него будет вполне достаточно, чтобы восстановить здоровье, даже не магическими способами. И тут же все из противоположного лагеря бросились ему навстречу. Дело было даже не в банальном сопереживании, все требовали сведений о тропе. Вот тебе и скованное одной цепью. Времени я не терял. Получалось, что по всем прикидкам придется потратить здесь полдня. Мне вспомнился совет Теосфера о заточке стрел. Не знаю уж, насколько хороши были мои навыки и правильно ли я делал, но Дита оценила мое усердие. Благодаря квалификации «заточник» вы повысили уровень мастерства в профессии «кузнец» до «дилетанта». Изредка поглядывал на участников. К тому времени я нашел всех своих союзников. К ним действительно в разное время подходили какие-то игроки без клановой принадлежности, что-то шептали на ухо, а те в ответ кивали. Скорее всего, обсуждали политическую обстановку в Боливии. Ведь тем больше я был разочарован, когда один из них, Алти, слетел с этапа. Отряд не заметил потери бойца. Ни он первый, ни он последний. Близнецы и иже с ними не подозревали, что погиб не нуб, а мой невольный помощник. Не утешило даже объяснение подошедшего через полчаса Навуходоносора. «Босса не прошел», — лишь сказал он. Видимо, Алти уже очухался, возродился и напечатал на Ундервуде объяснительную. «Какая разница? Теперь соотношение 8:5», – мрачно подытожил я. К тому моменту уже трое элитников и двое простых из вражеского стана прошли испытания. Но математика, бессердечная сволочь, никогда не была моей сильной стороной. Поэтому вскоре преподнесла сюрприз. Причем весьма-весьма приятный. Потому что при прохождении тропы вдруг выбыл элитник. Я даже не поверил, когда последняя крупица в часах упала вниз, а потом организатор поднял руку, приглашая к себе нового участника. Возбудились враги, как соседские мужики при командировке супруга женщины низких моральных принципов. А мне не оставалось ничего делать, как глупо улыбаться и потирать руки. Все оказалось просто, как я услышал потом из обрывков разговоров. Элитник был рогой и решил тихо-тихо спуститься с гор и овладеть всем стадом. И даже действительно не сагрил ни одного меглуса. Вот только и до босса не дошел, тупо не успел. В отличие от него, серенький из моего партизанского отряда всю дистанцию пробежал. Видимо, за него Навуходоносор и спрашивал. А что еще делать, когда у парня со всем шматьем бег на 52-м уровне? Тот самый случай, когда серого прокормили ноги. Но больше подарков судьбы не было. Все враги прошли испытания без сучка, без задоринки. С другой стороны, и ребята под прикрытием не разочаровали. Итого получилось 7:5. Хотя я понимал, что у близнецов серьезные преимущества не только в количестве, но и в обмундировании. Всего испытания прошли 19 начинающих лучников из 26. Неплохой отсев. Однако у меня такое ощущение, что дальше будет еще хлеще. Кто оказался прав? Я оказался прав. Как только последний участник вернулся с тропы, двое организаторов Драмана взбили нас в кучу, как школьников младших классов, собирающихся на экскурсию, и повели к арене. Уже там мы прошли через трибуну и оказались в длинном коридоре со скамьями. Слышимость здесь была хорошая, можно было различить гомон толпы. А когда Драман-очкарик заговорил, все, включая близнецов, замолчали, ловя каждое слово. «Теперь и настает пора второго этапа. Когда все таоки, недостойные нашего внимания, отсеяны тропой страха, мы, наконец, можем с вами понаблюдать, каковы наши претенденты на звание чемпиона в деле». Раздались бурные аплодисменты, переходящие в овации. «Конечно, это не вам же сейчас по арене скакать. Ладно, мне надо думать о том, что противопоставить этому чудовищу. Псы войны слетели теперь на месяц. Но зато восстановился Светоч. Им воспользуюсь обязательно». Хорошо, значит, 30 секунд на атаку есть. Что дальше? Жреческие скиллы. Что ж, наверное, могу воспользоваться на худой конец прикосновением Ротозея. Зато останутся крик и аура на битву с тауками. Копье или кулак отца тратить не хотелось, тем более, что воспользоваться смогу только одним из них. Величие восстанавливается долго. Как мне объяснил Олег, величие поднимается, когда ты, к примеру, убиваешь противника или моба сильнее себя, либо создаешь какую-то редкую вещь. Крафтером, к сожалению, я не был, хотя Теосфер сделал первый шажок в этом направлении. Поэтому в перерывах между битвами ничего сверхординарного сотворить не успею. В любом случае, я больше склоняюсь к копью. Вещь убойная. К чудовищу я его применять, конечно, не буду. Точнее, не хочу. А уж как там пойдет. Итак, светоч и прикосновение. В перерывах заряженные умения лучника. На крайний случай, до которого, надеюсь, не дойдет копье отца. Фух, все, настроились. И первый таок, который сразит чудовище или умрет под его когтями, станет Крилл! Арена заверещала от восторга, деревянные помосты зашатались под топотом ног. Впереди, за поворотом коридора, что-то заскрипело, поднимаясь. Ближайший из НПС кивнул мне в сторону площадки для боя. Я почему-то кивнул в ответ, поднялся и пошел. После недолгого нахождения в темном коридоре, свет уже клонящегося в сторону горизонта солнца меня ослепил, а общий ор дезориентировал. Даже споткнулся об один из камней и чуть не упал. Так себе было начало для битвы. Я взобрался на ближайший валун и поднял сжатую в кулак руку вверх. Толпа взвыла. Думаю, тут дело даже не в моей популярности, а скорее в человеческой психологии. Человек, идущий на возможную смерть, обладает каким-то особым ореолом, своего рода сверхсилой. Близость костлявой, ее легкая, почти невесомая поступь, слабый сладковатый смрад в воздухе будоражит кровь и пьянит. И больше всего потому, что все понимают, не ты сейчас умрешь, а тот, другой, отдавший свою жизнь, чтобы ты увидел это. Древний Рим, средние века, возрождение, новейшее время, наши дни. Ничего не изменилось за все время. Человек как был, так и остался животным. Толпа ликовала. И я вдруг понял, что разработчикам удалось достичь главного. Стереть границы между реалом и виртом. Сексуальные прихоти извращенцев, алкогольные вакханалии пьяниц, наркотическое опьянение торчков. Это все лишь дополнение к основному, к смерти, которая здесь стала неотличима от реальной. «Мы привезли сюда множество чудовищ, что своей яростью удивят вас!» – разорялся очкарик. «Кто-то из вас с ними сталкивался, кто-то слышал, но именно сегодня наши таоки либо убьют их, либо сами погибнут. И именно это существо надо будет победить, чтобы пройти дальше. Итак, встречайте, Дрэск!» Решетка в той самой большой постройке усилиями нескольких драмонов поднялась вверх, и моему взору предстал разъяренный полумедведь из тех, что охраняли портал к покоям отца. От неожиданности я даже лук опустил. Нет, большой палец еще тянулся к кольцу, в любой момент готовый активировать светоч, но у меня родились сомнения. Помнится, перед отправкой в бампас я довольно ловко лавировал между этими мобами, потому что что? Правильно, друг леса. Соответственно, и теперь вроде ничего не должно было измениться. Дрэск оказался не самым большим из тех, что я видел. Ну правильно, все-таки соревнования лучников-новичков. Моб яростно рычал в ответ на всеобщее улюлюканье, медленно ступал по камням и поваленным стволам деревьев, но нападать на меня не торопился. Нет, он мельком взглянул на маленькую двуногую тушку с деревяшкой в руках. Но на этом все. Значит что, работает? Неладные поняли и несколько зрителей, разочарованные одновременно и моим, и дрезговым равнодушием к смертоубийству. «Чего стоишь? Атакуй давай, атакуй! Стреляй, ну! Нечестно! Эй, давай проткни эту тушу!» Фу, звучит как название дешевого порнофильма. Я даже поморщился. Но атаковать мирно ходившую, хоть и весьма раздраженную шумом животинушку, не собирался. Извините, не из тех, кто любит проверять напряжение, садясь на электрический стул или тестировать загрязненность воздуха в газовой камере. В общем, не смертник. Тут неладное стал подозревать и очкарик. Он шепнул что-то ближайшему драмону, а тот уже сбежал с помоста вниз. Интересно, чего там решили? «Что ж, видимо, Таок смог обмануть чудовище», — громко заключил организатор под неодобрительный гул. «Не одобряли, понятное дело, меня. Я даже не удивился. От любви до ненависти один шаг. А тут мне даже движений никаких делать не пришлось. Добился бездействием». «Но у нас есть сюрприз для таких умников». А вот это мне очень не понравилось. Нет, не сюрпризы. Когда они начинаются с того, что тебя ведут в темноте к торту, а вокруг все распевают «Happy Birthday», это еще куда ни шло. Не понравился тон говорившего. Вряд ли очкарик заготовил для меня что-то праздничное. Позади, из того же самого прохода, откуда появился я, выбежали несколько драманов с копьями и обступили Дрезга. Бедняга бесновался и огрызался, но кольцо было плотное. Против такого не попрешь. Турнирщики погнали моба обратно к пристройке, а я все думал, чего же они там придумают. Ожидание растянулось. Пришлось даже сесть на валун и свесить ноги. Но через минут 10 очкарик снова возопил, точно его оса ужалила в одно место. Итак, Таок прибегнул к хаварству и хитрости, не пожелав сражаться с чудовищем. Опять оглушительный гул. Хорошо, что сюда яйца и помидоры не приносили. И нам пришлось выставить против него других существ. Да, именно так. Если он не пожелал сражаться с одним чудовищем, то будет биться против многих. После этих слов клетка в очередной раз распахнулась, и наружу устремились те самые меглусы. «Мать моя на босу ногу, 9 штук! Вы офонарели, что ли? То, что я друг леса, товарищ прерий и вообще хороший человек, у этих ребят не котировалось, и они, щелкая своими острыми пастями, устремились ко мне. Ну что, Светоч, настало твое время!» Я с удовольствием улыбнулся, когда над ареной пронеслась разноголосица причитаний с первых рядов. До дальних, к сожалению, Светоч не дотянулся. Ну ладно, пусть глядят. Атака меглусов захлебнулась, один из мобов, внезапно ослепнув, полетел кубарем, другой ударился о ствол дерева, остальные встали как вкопанные. Ну чего, ребята, ловите! Для начала активировал беглый огонь и ярость стрелка. Тишину площадки разорвал рев боли. То ли лук был такой нехилый, то ли скиллы подействовали. Или я попросту переоценил тварей. Но слетало хитов с них порядочно. Сам я между тем отступал на безопасную высоту. Все умения прошли. Теперь урон шел обычный. Пора сосредотачиваться на обычных целях. Вы убили меглуса. Это получил самый прыткий. Тот, который показал все свои гимнастические навыки благодаря Светочу. Хорошо. Да только в этот самый момент закончилось действие кольца. И 8 разъяренных существ вновь несутся вперед. Вот тут меня проняло. Прикосновение не сработает, крик тоже. Этот скилл вообще для игроков и НПС. Блин, жалко-то как, но ничего не попишешь. Убьют ведь сволочи и извинить не скажут. В отличие от первого раза, руку не пронзила чудовищная боль. Это напоминало скорее легкий дискомфорт. И произошло, как мне казалось, все гораздо быстрее. Раз, и аура подействовала. Меглусы замерли, превратившись в статуи, а я заработал с ускоренной силой. Минута, всего лишь минута у меня на 8 тварей. Вы убили меглуса. И это отправился в лучший из миров, по крайней мере до следующего респа, ближайший ко мне. Тут же перевел огонь на стоявшего на возвышении. Пусть он на 2 корпуса дальше остальных, но этому достаточно одного хорошего прыжка. Вы убили меглуса. Сам я все время отходил дальше, к стенке. Не торопился, потому что одно неверное движение, и я потрачу несколько драгоценных секунд, чтобы подняться. А этого себе позволить не мог. Вы убили меглуса. Еще 5. А сколько у меня в запасе еще времени? Думаю, с полминуты, не больше. Ох, мамочки мои, страшно-то как. Вы убили меглуса. Вы убили меглуса. И все. Оставшаяся троица, ощерившись, бросается вперед. Но у меня осталось еще пара веских аргументов. Ошеломление не убивает, а лишь отбрасывает кувыркающегося моба назад. А вот прицельный выстрел срабатывает как надо. Вы убили меглуса. Между мной и несущейся тварью шагов 15 я успеваю пару раз выстрелить. Благослови лог скорострельности, все с нею связанное. Бросаю лук и в самый последний момент вытаскиваю ножи. Сталь скрежещет друг от друга, разъяренная пасть рвется к лицу, но я все же успеваю развести руки в стороны, и отсеченная голова падает на землю. Благодаря квалификации «Заточник» вы повысили уровень мастерства в профессии «Кузнец» до «Дилетанта». Вы убили меглуса. Взять в руки лук не успеваю, да и не нужен он теперь. Последняя подраненная, но еще полная сил зверюга 2 огромными прыжками оказывается рядом. Рефлексов хватило лишь выставить левую руку, как огромная челюсть сомкнулась на ней. Боль мощным селевым потоком прокатилась по телу. Все мысли, ранее обитавшие внутри головы, вдруг улетучились. Все, кроме одной. В висках стучало тысячи молоточков. «Выжить! Выжить!» И каждый раз, когда это слово произносилось в голове, моя правая рука с ножом опускалась на голову Меглуса, превращая ее в фарш. «Выжить! Выжить! Выжить! Выжить!» Все звуки потонули в крике моего внутреннего «я». Все краски, окружающие меня, выцвели, запахи пропали. Передо мной была лишь оскаленная морда, на которую вновь и вновь опускался мой нож. «Вы убили Меглуса». Я нанес еще с десяток ударов, пока не понял, что произнесла Дита. И только потом остановился. Клыки Меглуса все еще были сомкнуты на руке, и его мертвое тяжелое тело тянуло к земле, доставляя мне невероятные мучения. Я с трудом, используя нож как рычаг, разжал его пасть, и туша упала к моим ногам. «Дорогие зрители! Таок Крилл прошел второе испытание. Он пролил кровь врага и свою собственную. Он был близок к смерти, но сам стал смертью для этих существ. Таок может отдохнуть и приготовиться к третьему испытанию». Зрители ликовали. Еще 20 минут назад они готовы были закидать меня самыми красными из овощей семейства Посленовых, а теперь я стал героем. Сволочи, чума на все их дома. Очкарик меж тем показал мне на третьи зарешоченные ворота, которые я прежде не замечал. Теперь они были открыты и, по всей видимости, ожидали первого участника третьего испытания. «Умойте ваши раны», – указал один из драманов, как только я прошел в помещение. По сути, небольшую комнатку со скамьями, посреди которой стоял фонтан. На удивление, его совет оказался дельным. Раны на руке затянулись, не осталось даже шрамов, а здоровье восстановилось. С другой стороны, все правильно. Если участник второго испытания сольется по хитпоинтам здесь, то в финале ему делать нечего. Сразу убьют. Приведя себя в порядок и все еще борясь с бушующим в крови адреналином, я не стал уходить, а припал к решетке. Теперь я мог хотя бы посмотреть на то, как действуют враги. И увиденное меня не порадовало. Против игроков вновь выставили Дрезга. И тот самый Балтер из близнецов, шедший после меня, не дал зверюге просто ни малейшего шанса. Нет, он не замочил моба с двух выстрелов, но нехило срезал здоровье Дрезгу с киллами. Пару раз зверюга все же смогла подойти, однако игрок легко и непринужденно ушел от ударов. А в конце и вовсе заставил меня помрачнеть, применив то ли магию, то ли какой-то артефакт. В направлении Дрезга по ширине градусов 30 появились какие-то воздушные клинки. Они-то и прикончили бедолагу. Арена неистовствовала. Конечно, все было изящно, ловко и красиво, если можно так говорить о смерти. А я задумался. Это вот с этим мужиком надо будет драться? Балтер даже не посмотрел на меня, когда прошел решетки. Больше того, не подошел к фонтану, потому что и ранен не был. Ну и ладно, показушник. Остальные близнецы и их более скудно одетые братья проявили себя менее ярко. Несколько даже были ранены, но все прошли испытания. Впрочем, как и мои ребята. Больше того, серенький так и вовсе удивил. Он был явно быстрее неповоротливого Дрезга. И вся его тактика заключалась в следующем. Игрок отбегал в противоположную сторону арены, расстреливал моба, пока тот не оказывался рядом, и проделывал такой же трюк, оказываясь на другой стороне. Не очень зрелищно, но эффектно. Тедди Бир оказался заточен на урон. Несколькими выстрелами он снес больше половины здоровья Дрезгу, а потом добил в ближней схватке мечом. У антидота с Юдоль тактика была примерно одинаковая. Они были достаточно ловкими, поэтому уворачивались и тут же всаживали пару стрел в псевдомишку. На этом этапе слетело четверо. Достаточно неплохой результат. Из 19 осталось 15, думал я, глядя, как Дрезг потрошит тушку умершего Таока. Но полностью отдохнуть нам не дали. Когда последний из прошедших испытаний умылся, над ареной снова прогремел голос организатора. Признаться, он мне уже начинал надоедать. «Дорогие зрители, вот и настал долгожданный, самый интересный этап нашего турнира. Арена Таоков! Участники, займите свои места!» Подошли 15 драманов в одежде, по которой можно было легко определить их принадлежность к турниру. Каждый выбрал себе игрока и жестом показал, чтобы мы следовали за ним. Ну блин, чувствую себя прям как ребенок в подтрибунном помещении на Лиге Чемпионов. Разве что за руку не взяли. И мы вышли на арену. Драманы расположили нас большим кругом лицом друг к другу и спиной к зрителям. А очкарик объяснил, что теперь будет происходить. «Сейчас состоится первая из трех частей заключительного этапа. Все против всех. Вас 15, но дальше пройдут только 8 таоков, которые останутся стоять на ногах. Так, без лишних предисловий, начнем наше состязание. Драманы, выведшие нас сюда, молчаливо отступили в сторону, а мое сердце бешено забилось. Почему? Все очень просто. Слева и справа, на расстоянии не больше чем 15 шагов от меня, стояли близнецы. И не думаю, что это была случайность.